С того страшного часа, когда весть об аварии облетела всех физиков, они начали собираться в больнице на старом шоссе. Говорили мало. Выходящих из палаты врачей встречали настороженными взглядами. Жив? В коридоре, прижавшись лбом к стене, рыдал любимый ученик Дау, Исаак Яковлевич Померанчук. Безысходный страх, что вот-вот случится то, о чем они боялись говорить, держал их в больнице. Настала ночь. Никто не уходил. Пришлось дать физикам комнату, смежную с кабинетом главного врача. Так возник знаменитый физический штаб. В книге дежурств штаба 87 фамилий. Ученики Дау, а также ученики его учеников, на время превратились в диспетчеров, курьеров, шоферов. Это они, не дожидаясь рабочих, на своих плечах несли тяжелую дыхательную машину. Они дежурили на аэродроме в ожидании рейсовых самолетов из Лондона, Копенгагена, Нью-Йорка, Берлина и Брюсселя. Понадобилось их знание иностранных языков для консультации по телефону и для объяснения действия посылаемых медикаментов. Понадобилось их умение водить машину и, главное, надо повторить это еще раз, их стремление сделать все, что в человеческих силах для спасения жизни Ландау. Что и говорить, на долю академика Ландау выпала трагическая возможность узнать, как к нему будут относиться после его смерти. Для близких, а их оказалось очень много, время остановилось в день аварии. Что-то случилось с ним в первые же дни. Вначале вполголоса передавали друг другу. Если протянет до утра, может, все и обойдется. Потом стали говорить о третьих-четвертых сутках. Потом возник опаснейший 15-й день. И так целых полтора месяца, тянувшиеся чуть ли не год. Физический штаб работал четко и бесперебойно. Фактически физики полностью освободили врачей от организационных дел, так что Сергей Николаевич Федоров, Владимир Ильич Лучков и Владимир Аронович Черняк могли все свое время отдать пациенту. На четвертый день после катастрофы Кору положили в больницу. Игорь, худой, долговязый, болезненно застенчивый мальчик, боялся подойти к висевшему в институте бюллетеню «Состояние здоровья Льва Давидовича», хотя он в тот год работал в лаборатории института и каждый день не меньше 4 раз проходил по вестибюлю. Ему передавали далеко не все, что сообщали из больницы. Впоследствии выяснилось, что можно было не скрывать от него правду. Ландау-младший сделал какое-то приспособление, и все телефонные разговоры с больницей слушал через телевизор, стоящий в другой комнате. Ландау был на искусственном дыхании 40 дней. Человек, к которому подключили Энгстрем, не похож на обыкновенного больного. В солнечной палате тихо. Только тяжело ухает дыхательная машина, да сестра неслышными шагами то и дело подходит к больному. Он не засыпает, не просыпается. Он еще между жизнью и смертью. Ни сознание, ни дыхание. Кормит его через зонд. Врачи и диетологи разработали меню, включающее все необходимое. От измельченных в порошок ржаных сухарей до протертой зернистой икры. Приготовлением еды в течение 2 месяцев занимались друг Дау, Александр Иосифович Шальников, и его жена Ольга Григорьевна. Вставали они в 6 утра, стерилизовали посуду, варили бульон, протирали вареное мясо, рыбу, овощи, готовили кашу, соки и кисели, чтобы в 9:30 еда поступала в больницу. Само кормление было тоже нелегким делом. Занималась им медсестра Вера Николаевна Абалеева. В эти дни смертельно уставали и врачи, и сестры, а у Веры Николаевны хватало сил орудовать неподатливым шприцем.